Глава 22. Я вздрогнула. «Слушай, а как в советские времена люди снимали квартиры, дачи?» «Не знаю», — удивился Иван. «Передо мной никогда такой вопрос не вставал. У папы с мамой была большая квартира, кооперативная. Мои родители из обеспеченных семей, они никогда не жили на чужих квадратных метрах. И дача своя на Пахре была». «У нас фазенды не было», — вздохнула я. «Сидели летом в городе». «Да ну», — удивился муж. «Во времена моего детства взрослые всегда старались отправить на июнь, июль, август своих отпрысков на свежий воздух. Если в семье была бабушка с избушкой в Подмосковье, это очень ценилось. И уж совсем здорово отвезти ребенка на море. Лето советского школьника – это 21 день с родителями по профсоюзной путевке в Крыму или в Абхазии, потом пара месяцев у бабули в ее избе. Те, кому не повезло с заботливой родней в селе, отправлялись в пионерские лагеря, где время проводили очень даже весело. Возможностей отправить ребенка, как тогда говорили, оздоровиться, было множество. Предприятия построили лагеря отдыха по всему Подмосковью, путевка стоила копейки. Многие заводы, фабрики, НИИ вывозили детей сотрудников на море. «Мой отец маниакально копил на машину», — вздохнула я. «Он считал копейки в прямом смысле этого слова. Не знаю, какую сумму он определил для ежедневных трат, мне ее размер не сообщали, но отлично помню, как просил у бабушки 9 копеек на молочное мороженое и слышала в ответ: «Не сегодня, лимит исчерпан». Слово «лимит» мне не очень понятно, но я не сдаюсь, иду на жертву. «Плодово-ягодное в картонном стаканчике стоит 7 копеек». «Не клянчи», — сердито приказывает старушка. «Сказано, куплю, когда в кошельке зашуршит». У бабушки для меня денег никогда не было, но я нашла возможность покупать лакомства. Мне давали 10 копеек на дорогу. До школы одна остановка на метро. Пятачок туда, пятачок обратно. Я же неслась бегом до цитадели знаний и рысью назад. У меня появлялся гривенник, который я тут же относила в лавку с пломбиром. А потом, уж не знаю как, отец выяснил, что я не пользуюсь подземкой, и я перестала получать 2 заветных пятачка. Да уж, советский мужик так мечтал иметь машину, что ради ее покупки мог заставить семью питаться сухими макаронами, хмыкнул Иван. «Почему сухими?» — изумилась я. «Отварить спагетти ничего не стоит. Если вермишель, лапша, рожки приготовлены, к ним надо хоть дешевенькое растительное масло подать», — засмеялся Иван. «А сухие палки грызи, как сухари». «Это уже слишком», — вздохнула я. «Таких скряг на свете нет». «Ошибаешься», — возразил муж. «Со мной в школе учился Быков. Имя его не помню. Вот они дома хрумкали спагетти, которые не побывали в кипятке. Его отец, как и твой, копил на машину. Ему было жалко копеек даже на крохотную пачку печенья. Сухие макароны за бисквиты к чаю сходили». «Жуть», — поежилась я. «Оказывается, мой папаша добрый человек. У нас еще хлеб был и зеленый лук. Правда, он на кухне на подоконнике рос». «Почему тебя волнует вопрос, как Анна Григорьевна сняла дачу?» — продолжал Иван. «Не знаю», — призналась я. В голове внезапно поселилась мысль. В этом корень всей истории. «Фазенде, которую много лет назад снимала Шляхтина?» — удивился Иван Никифорович. Забыв, что муж не видит меня, я кивнула. «У тебя, безусловно, есть чуйка», — сказал Иван. «Она рано или поздно появляется у талантливого следователя». «Сколько раз я слышал от коллег. Не могу объяснить, почему подумал про Иванова, словно кто-то на ухо шепнул. И сам порой получаю неизвестно откуда подсказки, с помощью которых нахожу преступников. Ты просто спроси у Анны про дачу. Может, она вспомнит?» «Прямо сегодня это и сделаю», — сказала я, — «после ужина». «Мама, ужин, макароны!» «Что случилось?» — занервничал Иван. «Потом объясню», — бросила я в трубку, полетела на кухню, схватила с плиты кастрюлю и вывалила ее содержимое в дуршлаг. Когда кипяток стек, я увидела крепко спаянный ком, повторяющий форму кастрюли. Я застыла в недоумении. Почему так получилось? В памяти ожило воспоминание. Вот моя бабка ополаскивает только что сваренные перья холодной водой. Я открыла кран и сунула дуршлаг под струю. Через пару минут стало понятно, ничего не меняется. И как подать сей изыск на ужин? Назвать конгломерат пирогом и резать его ножом? Как превратить слипшуюся массу в нормальные спагетти? Расковырять ее? Мясорубка. Гениальная идея. Я бросилась к кухонным шкафчикам. Когда вы проворачиваете мясо, то засовываете в горло мясорубки целый кусок. И что потом вылезает через дырочки решетки? Колбаски. Таня, ты нечеловеческого ума женщина. Вскоре у меня получилась здоровенная гора чего-то похожего на скопление червяков. Выглядело это вовсе не аппетитно. Кто станет есть холодные ошметки макарон? Их надо обжарить. И тут зазвонил телефон. Номер был мне незнаком. «Слушаю», — на всякий случай сурово сказала я. «Позовите Таню», — попросила свекровь. «Рина», — заорала я, — «это ты, какое счастье!» «Моя трубка приказала долго жить», — зачастила Ирина Леонидовна. «Я попросила мобильный у соседки. Хотела позвонить по городскому. Представляешь? Забыла заплатить, и его отключили». «Не подумала про стационарный аппарат», — подпрыгнула я. «Хотя он, по твоим словам, тоже не работает». «Слушай, батарейка заканчивается», — тараторила Ирина. «Отвари макароны, добавь туда овощи, перемешай, впихни яйца, положи в форму, сверху посыпь тертым сыром, засунь в духовку, через 10 минут все будет готово». «Можно туда окорок нарезать?» — воскликнула я. «Супер получится! Рина, только макароны у меня, они немного странные. Овощи вообще некрасиво выглядят», — призналась я. «Спокойно. Любую гадость можно запечь, и она превратится в райское кушанье», — отрезала свекровь. «Потом зелень». В трубке возникла мертвая тишина. Мобильный соседки разрядился. Но ведь главное Рина сообщила. Я начала летать по кухне мухой. Раз — странная масса из красного перца, помидоров и всего остального отправилась к макаронам. Туда же полетел и нарезанный окорок. Два. Будущая запеканка переместилась в глубокую сковороду. Три. Верх украсился тертым сыром. Четыре. Я воткнула в смесь два целых сырых яйца. Пять. Ужин отправился в духовку. Я начала наводить порядок. Не успела я убрать раскардаш на кухне, как из коридора послышался голос Анны Григорьевны. «Ау, есть кто живой?» «Конечно», — ответила я и поспешила к хозяйке. А из прихожей... Вот же странно, уже доносились голоса Иры, Андрея Михайловича и какой-то женщины. Вскоре все члены семьи, которые сегодня почему-то вместе вернулись домой, расселись за столом. Я открыла духовку и заморгала. Запеканка выглядела вполне прилично. Румяная сырная корочка сделала творение моих рук очень аппетитным. Единственной странной деталью были два куриных яйца, которые я воткнула в макаронно-овощную смесь. Скорлупа на них треснула и свалилась на сыр. Белок разошелся, стало видно жидкий желток. «Где ужин?» — крикнула Анна Григорьевна. «Уже несу!» — отозвалась я и поплыла в столовую со сковородкой в руках.